Глава 19. Сменить империю. 1977-1978. Кисельные берега победившего социализма. Политика детанта, начатая Никсоном и Брежневым в 1972 году, конечно, не покончила с железным занавесом, но явно проделала в нем множество дыр и щелей, облегчивших обмен информацией между двумя лагерями. Поток западных журналистов, туристов, историков, литературоведов возрастал год за годом. Профферы привозили нам горы книг, газет, журналов. В крупных городах советские граждане все меньше боялись знакомиться на улицах с иностранцами, даже приглашали их к себе домой. Гуляя с маленькой Наташей в Михайловском саду, Марина познакомилась с женой американского культурного атташе, выводившей туда своих детей. Последовало приглашение в гости. Они жили рядом на улице Софьи Перовской, обмен новостями, рассказы о жизни там и тут, дегустация американской лазаньи у них и двойной ухи у нас. Самую большую дерзость демонстрировал Михаил Мейлах. Он открыто являлся в американское консульство на улице Петра Лаврова, ныне снова Фурштадская, и уносил оттуда тяжелые сумки с книгами. Потом звонил мне, и я забирал у него эти книги для своей подпольной библиотеки. Конечно, какая-то мера конспирации еще соблюдалась. Друзья, собираясь вернуть мне очередной том, не произносили слово «книга» по телефону. «Я зайду, чтобы вернуть 10 рублей», — говорили они. В конце концов я сказал Довлатову: «Сережа, вы же писатель. Напрягите воображение. Придумайте какие-нибудь другие поводы для визитов. На худой конец, сесть в лагерь за там издат я готов. Но пойти за проволоку по обвинению в содержании подпольного банка? Нет уж, увольте». Чем больше я знакомился с представлениями иностранцев об СССР, тем больше меня поражало обилие искажений и пробелов в сложившейся в их головах картине. Особенно это касалось сферы хозяйственно-экономической жизни страны. И я не мог обвинять иностранных наблюдателей в слепоте или наивности. Для них, привыкших к открытости рыночных отношений, мир плановой экономики оставался абсолютной загадкой. В официальных описаниях ее они жадно искали знакомые и понятные им слова: себестоимость, прибыль, капиталовложение, доход, убыток, амортизация, товарообмен, рост производства. И никак не могли смириться с простой истиной. В условиях произвольного, неконтролируемого рынком ценообразования все эти понятия утрачивали какой бы то ни было смысл. Цена, которая в любую минуту может быть изменена вверх или вниз Государственным комитетом цен, производительность, которая тем выше, чем изделие тяжелее, перевыполнение плана, зависящее сплошь и рядом от настроения чиновников министерства, корректирующих план, финансовый оборот, совершаемый банком на бумаге по полюбовной договоренности с предприятием. В моих глазах все это были не реалии экономической жизни, а элементы сленга, выработанного партийными капитанами социалистического хозяйства, правила игры, по которым они отдавали команды и потом распределяли между собой отличия, посты, премии, ордена, льготы. Мера иррациональности этой системы не укладывалась в рациональных западных умах. Но существование грозной сверхдержавы, имевшей спутники, ракеты, атомные бомбы, авиацию и флот, требовало объяснения. Откуда же все это берется? В принципе, западные советологи старались осторожно обращаться с официальными данными, публикуемыми статистическими отчетами социалистических стран. Нет, они не верили, что Советский Союз тратит на оборону 7% годового дохода, как это объявлялось в госбюджете. В журнале Newsweek я встретил смелое допущение, что на самом деле цифра, очевидно, доходит до 14%, или даже 18%. Любой житель Советского Союза, исходя из того, что каждый четвертый его знакомый работает в секретном так называемом ящике, мог сказать бы, что не меньше 25%. Некоторые диссиденты настаивали на 40-60%. Но никто из них не обращал внимания на то, что понятие «бюджет правительства» имело смысл лишь в обществах с сохранившейся частной собственностью. В социалистическом государстве весь ежегодный продукт принадлежал государству, и то, какую долю ему заблагорассудится направить на военные нужды, зависело только от него. Там, где нет реальной цены на производимые вещи, можно заявить, что заводы из любви к вооруженным силам отпускают им пушки по рублю штука, и затем включить получившиеся цифры в официальный отчет. Никто и глазом бы не моргнул. Если картина оставалась неясной даже для западных специалистов, то рядовой житель свободного мира тем более не мог иметь о ней адекватного представления. Он оставался открытым всем трюкам коммунистической пропаганды и легко подхватывал марксистский тезис: чтобы покончить с бедностью и всеми проистекающими из нее несчастьями, необходимо прежде всего покончить с эксплуатацией. Но знал ли он что-нибудь о том, как обстоит дело с богатством и бедностью в государстве, где с эксплуататорами покончили уже 60 лет назад, где буржуи были выведены под корень? Слыхал ли он, какие молочные реки текут там в кисельных берегах? Да, что-то такое до него долетало. Он слышал о хронической нехватке продуктов, о тесноте коммунальных квартир, о том, что гигантская хлебородная держава вынуждена закупать зерно за границей, а вывозить на международный рынок может только сырье спортсменов и музыкантов. Но ведь, с другой стороны, там нет безработицы. Там бесплатное медицинское обслуживание и образование. Там спутники, метро и электростанции, а главное, не бывает забастовок, волнений и демонстраций. Никакие толпы не выходят на улицы, не поджигают автобусы, не засыпают камнями полицию. Тишь да гладь! И то, что некоторые люди прыгают через колючую проволоку, идут через минное поле, плывут в ледяной воде, бегут под пулями, чтобы вырваться из этой благодати? Что ж, таких ведь единицы. Может быть, это просто маньяки, искатели опасных приключений или преступники, бегущие от наказания? Мне очень хотелось хоть в какой-то степени развеять этот дурман. Тем более, что мое положение казалось мне уникальным. С одной стороны, я знал советскую экономику изнутри, и как производитель, и как потребитель. С другой стороны, передо мной как бы открылась мера неосведомленности Запада о ней. Но я также понимал, что одной-двумя статьями ничего изменить нельзя. Нужен был большой труд, базирующийся на огромном фактическом материале, а кромвелевский роман отнимал все время и силы. Даже когда он был закончен и сдан Алле Пастуховой, я без перерыва погрузился в новую заказную работу. Подписал с Дедгизом договор на роман о Томасе Джефферсоне. И именно в этот момент судьба послала мне помощника, о котором можно было только мечтать.